обмануть себя. Вместо сметаны заправляйте салат кефиром. Употребляйте мягкое масло, оно намазывается на хлеб тонким слоем. А еще лучше маргарин. Наденьте узкое платье, собираясь в гости. Оно убережет вас от соблазна отведать все предложенные блюда. Утром примите прохладный душ, разотритесь с жестким полотенцем или рукавичкой, минус 100 килокалорий. Не пользуйтесь лифтом. Минута подъема по лестнице отнимает 8,5 килокалорий. Поев, не засиживайтесь за столом. Небольшая прогулка после еды съест жира на 20% больше, чем дообеденная. Не можете избавиться от привычки лакомиться во время приготовления пищи? Поставьте перед собой банку с консервированными огурцами и жуйте на здоровье. 2-3 раза в неделю готовьте рыбные блюда. Чаще употребляйте прозрачные постные супы. Концентрированные соки разбавляйте минеральной или кипяченой водой. Если вам предстоит суматошный день, не забудьте взять с собой несколько яблок. Они заменят визит в кафе. Никогда не ешьте стоя, иначе вы незаметно для себя съедите больше. Во время еды сделайте 20-минутный перерыв, и, возможно, после него вы откажетесь от продолжения трапезы. Позаботьтесь, чтобы ваш организм получал ежедневно достаточное количество витамина С, капуста, лимоны. В рацион должны входить овощи, сырые, тушеные, вареные, не менее 275 грамм. Это способствует выведению избыточной жидкости.